какой ларчик, мозгов ровно для четырехлетки. «Киса, а чем отличается формула воды от скорости света?» — спрашивали ее в тех случаях, когда она очень уж воспаряла в критическом раже. «Не сбивайте меня с толку», — говорила она. «Я забыла, но если захочу, вспомню. И вот Милка, ну не дура же, дочь, не дура, а?» Произносит идиотские слова с умным видом, а двое милых ребят слушают ее, разинув рот. Она, Лариса, это не видит, чувствует. «Ты меня окончательно убедила», — сказал Павлик, — «что надо идти учителя». «Что?» — закричала Милка. «Он хочет, хочет», — затараторила Машка, — «историком, как папа. Или как Анна Петровна». Машка встала на цыпочки и прошла по комнате, высоко в потолок подняв мордочку, но не задела при этом ни одного из круглых предметов, которыми была заставлена Милкина комната. И Милка с удивлением посмотрела на девчонку, на глазах перевоплотившуюся неизвестно в кого и живущую сейчас в другой жизни, недосягаемой, таинственной и прекрасной. «Ну, хватит, обезьяна», — нежно сказал Павлик. Машка, довольная, фыркнула и вернулась в кресло. «Это она изобразила нашу учительницу, учительницу литературы», — пояснил Павлик. «А ты правда хочешь быть учителем?» «После твоих слов я понял, что у меня просто нет выхода», — засмеялся Павлик. «Надо повышать престиж педагогики». «Ненормальный», — воскликнула Милка. «Даже девчонки ни одна не хотят быть учительницами». «Это, если уж совсем конец света, а мальчишки...» «Ты всегда поступаешь, как все», — поинтересовался Павлик. «Я всегда поступаю, как я», — парировала Милка. «Нет», — сказал он. «Ты со мной все время говоришь от имени народа, а я никак не возьму в толк, какой народ ты представляешь». Вот этих слов «Милка, представитель народа», Лариса не выдержала, совсем расхохоталась и вышла к ним. «Можно?» — спросила она. «Поспорить?» «Он хочет быть учителем», — объяснила Милка. «Тут не спорить надо, плакать». «Очень хорошо», — ответила Лариса. «Педагогика — самое что ни на есть истинно мужское дело». «Ой!» — заохала Милка. «Ой, как не стыдно лицемерить! Ты же сколько раз говорила, что учителя — самая серая серость!» «Знаешь, — сказала Лариса Павлику, — я это правда говорила. Вот она, — Лариса показала на Милку, — умничает в школе, задает дурацкие вопросы, провоцирует всех и вся, а учителя ей ответить не могут, теряются». «Так это же не они виноваты», — тихо произнес Павлик, — «а она?» «Знаете, как говорится, иной дурак столько может задать вопросов, что и 10 умных не ответит. Вы извините, конечно». «Но они все на одно лицо», — воскликнула Лариса. «Ведь с этой неуправляемой наглой стихией современными школьниками надо уметь справляться, не плакать же перед ними. Они от слез пуще звереют. Вы в Северске такие же?» «Я знаю одно», — сказал Павлик. «Нашему папе никто никогда глупых вопросов не задает. Спровоцировать его невозможно, умничать бесполезно. Он же умнее и лучше нас всех в 100 раз. «В миллион», — поправила Машка. «И у вас все учителя, как ваш папа?» — ехидно спросила Милка. «Ну почему все? Всякие есть. Некоторые тоже плачут. Некоторые орут и мечтают о палочной дисциплине». «А-а-а!» — завопила Милка. «Вот видишь?» «Знаешь», — сказал он, — «каждому человеку в жизни, в сущности, нужен всего один учитель. Настоящий. Остальных можно стерпеть». «У меня нет такого», — гордо заявила Милка. «Жаль», — вздохнул Павлик. «А что за работу пишет твой папа?» — поинтересовалась Лариса. «Я краем уха из кухни слышала. О северском поселении декабристов. И вообще об их нравственном кодексе». «Он еще не защищался?» — спросила Лариса. «Он считает, что не в этом дело». «Не задавай, мама, глупых вопросов», — сказала Милка. «К нам в гости залетели идеалисты-бессребреники. А вас еще не занесли в Красную книгу?» «Милка», — закричала Лариса, — «как тебе не стыдно?» «Не стыдно, не стыдно, не стыдно», — затараторила она. «Не стыдно, потому что я в это не верю. Все наши знакомые пишут работы, все как один. Я с пеленок слышу слово «защита, защита, защита». Знаешь, — улыбнулась она, — я маленькая, просто была уверена, что на взрослых в определенный период совершаются нападения, и им надо защищаться. Я даже плакала, вдруг наш папа не сумеет». «Не слушайте ее», — перебила Лариса. «Все не так страшно, как она говорит. Я понимаю», — ответил Павлик. Наша мама тоже считает, что папина работа — готовая диссертация, а папа убежден, что дело не в этом. В чем же? С вызовом спросил.